Генералу Старикову удалось, судя по его докладу, поймать со спущенными штанами почти полную бронетанковую дивизию противника, которую за сутки привели в состояние, несовместимое с боевой деятельностью. Цифрам, указанным в сводке по полосе 8-й армии, не очень-то поверили, но член военного совета утверждал, что подобная танковая мясорубка, причем исполненная собственными силами фронта, еще не встречалась в его опыте в таких впечатляющих масштабах. Наступление основной ударной силы, запланированной к предстоящей операции, 5 армий 3-го Прибалтийского фронта, наносивших вспомогательный удар по всей ширине изогнутого западного фланга врага, и 9 армий 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, подчиненных общему руководству Жукова, накачанных танками и артиллерией до максимально возможных пределов, намечалось на утро следующего дня. Именно поэтому первый отвлекающий удар и был нанесен в середине дня, чтобы захватить ночь. Тогда действия 8-й армии с приданными частями, перемещение ее в тылу наступающей группировки, ночные стычки и рев танковых моторов привлекут к себе настолько большое внимание, что заставят врага разворачиваться, жечь горючее, тратить время и темп на переходы и разведку этой новой, явно незначительной, но требующей ответных действий угрозы. Пока же начиналась ночь, в которую должны были спать очень немногие люди, из имеющих отношение к происходящему. Узел 7-2. 20 ноября 1944 года. Из всех военно-морских баз Британской империи, расположенных на побережьях нескольких государств, одна за другой выходили группы кораблей, уже последние. То, что происходило в течение трех дней с 17 по 20 ноября, превосходило всякие представления о норме. Ранее такое случалось только один раз, когда происходила высадка в Нормандии, и артиллерийские корабли выстроились вдоль французского берега, перепахав его на десятки километров вглубь. Со стороны тех, кто не был знаком с подоплекой событий, происходящее сейчас тоже оценивалось как нечто подобное. Отдельные крейсера и дивизионы эсминцев веером расходились от берегов Шотландии, Исландии и Канады, перекрывая рубежи между Фарерскими островами и Исландией, и Гренландией, мысом Фарвелл и северо-западной оконечностью Ирландии, а также все другие направления, считающиеся в Адмиралтействе стратегическими. Две мощные эскадры были направлены в Атлантику с перерывом в одни сутки. Первая состояла из трех новых линейных кораблей и двух ударных авианосцев. На нее и возлагались самые большие надежды. Вторая включала в себя линейные корабли «Рамиллиес», «Малайя» и «Уорспайт» с четырьмя эскортными авианосцами. Она должна была надежно защитить важнейший узел судоходных путей у юго-западной оконечности Ирландии. Десятки адмиралтейских танкеров и судов снабжения, отправленные вдогонку в составе нескольких конвоев, должны были обеспечить эскадрам возможность находиться в море в течение всего времени охоты за русскими рейдерами. Подводная лодка «Кригсмарине» Ю-262 вторые сутки двигалась на юг от берегов Исландии, вопреки распоряжению командования подводными силами. Относительно большой боевой опыт командира и сплаванный экипаж до сих пор давали ей возможность оперировать преимущественно самостоятельно, что позволило лодке уцелеть при избиении волчьих стай в 43-м году. А как свободный охотник, ее командир имел почти полную независимость в выборе цели и тактики. За 2 недели боевого похода, до того, как пришел приказ о прекращении военных действий, субмарина произвела 3 торпедные атаки. Причем в первом случае была атакована группа из 3 небольших транспортов, шедших под охраной корвета и шлюпа вдоль исландского берега. 4 электрические торпеды были выпущены веером в расчете поразить сразу несколько целей, но только 1 из них попала в небольшой транспорт, который почти мгновенно затонул. Остальные торпеды прошли мимо и взорвались, ударившись о берег. На следующий день 1 торпедой был потоплен одиночный сухогруз, оцененный в 3,5 тысячи тонн водоизмещения. А почти через неделю была сделана попытка атаковать крупный конвой, направляющийся на восток. После 3-торпедного залпа с большой дистанции, оказавшегося неудачным, на лодку набросились эсминцы и загнали ее на глубину. Теперь большую часть ночного времени суток лодка шла в надводном положении. Она стремилась на юг, к дружественным Германии и странам Южной Америки, до которых было еще долго. Будучи слишком далеко от берегов, можно было почти не опасаться противолодочных самолетов берегового базирования, за исключением разве что патрульных либерейтеров. Но не слишком пока плотная сеть их пролетов и усовершенствованный Бискайский крест в качестве эфемерной гарантии технического превосходства давали некоторые шансы зарядить аккумуляторные батареи, не слишком часто прерываясь на аварийные погружения. Именно при таких обстоятельствах в 3:50 20 ноября пассивным обнаружителем радиолокационного излучения типа «Палау» был засечен работающий радар в левом кормовом секторе. Через 15 минут операторы антирадара совместно со старшим офицером подводного крейсера решили, что мощность получаемого сигнала повысилась, хотя он еще не был настолько сильным, чтобы вызвать отраженный сигнал от корпуса их лодки. Была сыграна боевая тревога, вызвавшая даже приступ некоторого энтузиазма у команды. Это был первый контакт за 6 дней. Погружение на перископную глубину. Курс прежний. Ход снизить до малого. Сделать запись в вахтенном журнале. Акустической вахте особое внимание к кормовым секторам. Обер-лейтенант, закутанный в прорезиненный плащ, в надвинутой до бровей шапке с опущенными ушами, неторопливо спустился в рубку по скоб-трапу. За ним последовали вахтенный офицер и вперед смотрящие. Рубочный люк был задраен, и через несколько минут лодка мягко скользнула вниз. Рано повзрослевший на войне юноша, давно переставший мечтать о рыцарском кресте, совершенно реально оценивал ситуацию как бессмысленную. Шансы произвести торпедную атаку были минимальны. Корабль мог пройти в 5 километрах от него, и они его даже не заметят. Ему хотелось лишь одного, чтобы его с людьми оставили в покое. Однако через 30 минут акустик услышал очень слабые шумы винтов в том же самом секторе. Фактически это означало, что что-то двигается прямым курсом на лодку. Командир сменил шапочку на форменную белую морскую фуражку с измятым верхом, как всегда делал перед боем. При этом в Все остальные в рубке подобрались и разошлись по своим местам. Акустик начал докладывать, и с каждой минутой ситуация становилась все более многообещающей. Боевой корабль с числом винтов более двух на скорости 18-19 узлов шел юго-юго-западным курсом, не применяя противолодочный зигзаг и не используя активное гидроакустическое оборудование. Руль лево 30, ход средний. Мы поставим его на лунную дорожку, если повезет, то он пройдет достаточно близко от нас для торпедного залпа. Дистанция по акустическим данным. Динамик захрипел и высказал предположение о том, что она составляет 8-9 километров. Пеллинг прежний. Еще лево 20, полный ход. Мы опаздываем. Носовые кормовые аппараты приготовить. Торпеды парогазовые. Поднять ночной перископ. Боцмана на горизонтальные рули. Офицеры лодки коротко обсудили свои шансы и вообще вопрос необходимости этой атаки. Сошлись, впрочем, на том, что стоит попробовать, если уж так идет карта, и если не будет риска. Ночной широколинзовый перископ был поднят из воды и на считанные секунды лег в ложбинку между волнами. За это время командир успел внимательно смотреть кормовые сектора. Ничего. Акустик. Акустический пеллинг смещается на левый борт. Это крупный боевой корабль. Дистанция уменьшается. Еще несколько минут прошли в абсолютной тишине. На панели вычислителя торпедной стрельбы одна за другой зажглись зеленые лампочки заряженных торпедных аппаратов. 4 на носовую и 1 на кормовую группу. Торпеды для носовой были последние. Поднять перископ. Согнувшись в три погибели, обер-лейтенант провернулся на вращающейся перископной площадке, и речь его приобрела скорость и четкость автомата. Так держать, ход малый, дистанция 4300 метров, курс цели 210, скорость 18 узлов, 3 наклонные, близко расположенные трубы, 2 мачты, ракурс 2 четверти, форштевень прямой. Опустить перископ. Данные ввести в автомат стрельбы. Торпедный треугольник рассчитать. Первый, второй, третий, четвертый торпедные аппараты. ТОВС. Двигателям стоп. Руль лево на борт. Он наш. Хельмут, это графство? Один из британских тяжелых крейсеров, названных по графствам Метрополии. Берем его, с нами Бог. Торпедный треугольник рассчитай, данные к торпедам поданы. Стреляем носовыми аппаратами. Угол растворения 2 градуса. Интервал между выпуском торпед 6 секунд. Последовательность 1, 3, 2, 4. Глубина хода торпед 1,5 метра. Коррекция. Перископ поднять. Он на дорожке. Дистанция 1300 метров. Перископ опустить. До залпа. 10 секунд. 8, 7, 6, 5. Ручной контроль выпуска торпед. 2, 1. Первая торпеда пошла. Все почувствовали благословенный мягкий толчок, сопровождавший пуск торпеды. Матрос на секундомере пустил отсчет. И через 6 секунд после пуска второй в носовые дифферентировочные цистерны начали принимать воду, чтобы компенсировать вес торпед. Торпеда из второго аппарата вышла. Пауза. Все застыли в напряженных позах. Торпеда из четвертого аппарата вышла. 20 секунд от пуска первой.